Колодник. С каждым шагом тяжкие оковы на ногах и на руках гремят, с каждым шагом дальше в край суровый не вернешься, бедный брат. На лице спокойствие могилы, очи тихи. Может быть, ты рад, что оставил край тебе немилый. Помолися, бедный брат. 1840 год.